Они недооценивали его. А теперь он показал свою власть над ними, по крайней мере, на ближайшее время. Час спустя он приехал домой. Он подъехал на фургоне к дому и сдал задом к двери в подвал. Тогда он вышел, подошел к задней двери фургона и открыл ее. Вот она. Лежит совершенно без движения. Вокруг ее головы лужится крови. Он наклонился, чтобы убедиться, что она еще дышит. К счастью, она дышала. Цепи хотели, чтобы пока она была жива. Он остановился на дороге за Олбани и надел на нее смирительную рубашку. Рано или поздно сознание вернется к ней, и цепи решили, что будет лучше, если он сразу наденет на нее рубашку. Теперь перед ним стояла трудная задача — занести ее в подвал. Женщина была немного тяжелее, чем предыдущие две, а он не был особенно силен. Он дергал и тянул ее, пока она не вывалилась из фургона, а потом снова дергал и тащил, пока она не оказалась у двери в подвал. Он открыл дверь и толкнул ее внутрь. Когда он катил ее по бетонному полу, женщина издала громкий стон, затем снова замолчала. Койка уже была подготовлена. Он положил на нее верхнюю часть тела, затем закинул и ноги. Теперь все должно быть проще. Он начал обматывать ее цепями, крепко привязывая к койке. Цепи смеялись от удовольствия. Они были довольны его работой. Закончив, он услышал ее слова. «Где я?» — бормотала она, приходя в сознание. «О, Боже, где я? Что происходит?» Он громко шикнул на нее. Если бы он мог говорить, он бы объяснил ей, почему она должна молчать. Здесь разрешалось говорить только цепям, но шиканье не помогло. «Где я?» — невнятно проговорила она. Ее ужас усиливался. «Кто-нибудь, помогите!» Он сунул ей в рот тряпку и закрепил ее, обмотав вокруг ее головы цепями. Она продолжала извиваться и стонать. Ее широко открытые глаза остановились на чем-то в комнате. Он проследил ее взгляд и увидел, что она смотрит на маленький алтарь, который он соорудил. На столе, придвинутом к стене, стояла доска объявлений. На самом столе он почтительно разложил обувь, значок тюремного надсмотрщика, униформу медсестры и ее бейджик, несколько пуговиц и другие вещи, принадлежащие тем женщинам. К доске объявлений были прикреплены некрологи, похоронные листовки и фотографии цветов, которые он положил на могилы. Он был рад, что она увидела. Это должно ее немного успокоить. Она, конечно, поняла, что он и ее память увековечит тут, когда придет время. К его глазам подступили слезы, когда он вспомнил, как оплакивал тех женщин и как будет оплакивать эту.